Глава вторая. Кредиты. Виды кредитов. Все кредиты можно разделить на несколько видов. Потребительские кредиты или кредиты в торговых точках. Кредиты наличными на любые цели. Целевые кредиты. Ипотечные или автокредиты, когда деньги нельзя использовать по своему усмотрению. Кредиты по кредитным картам. Потребительский кредит. В большинстве крупных магазинов сегодня сидят представители коммерческих банков и предлагают вам купить тот или иной товар в кредит. Прежде чем соглашаться на, казалось бы, выгодные условия, следует хорошо взвесить все плюсы и минусы. Плюсы. Приобретаете товар сегодня, оплатите в рассрочку. Не нужно копить, вы можете позволить себе приобрести товар, на который сегодня не хватает денег. Простота оформления. Как правило, банк не требует справки о доходах, а принять решение о кредите может всего за несколько минут. Минусы. Товар, купленный в кредит, обойдется намного дороже. Переплата составляет от 30 до 70, а то и 100%. Причем в магазине вам об этом, скорее всего, не расскажут, а в рекламе будет стоять заманчивая надпись 0%. Ближайшие полгода-год придется ежемесячно ходить в банк или на почту и относить туда крупную сумму. Причем в некоторых организациях за каждую операцию возьмут дополнительный процент. Есть опасность, соблазнившись рекламой, с легкостью купить вещь, которая, оказывается, совсем вам не нужна. Если решение о покупке в кредит принято окончательно и бесповоротно, нужно выполнить несколько несложных действий. Первое. Попросите кредитного менеджера посчитать, сколько в итоге придется переплатить за вещь. Причем с учетом всех комиссий за открытие счета, заведение счета, за ежемесячное перечисление денег. Сравните эту сумму с той, которая указана на ценнике. Если этих денег не жалко, тогда следующий шаг. Второе. Выясните, что вам грозит, если вы вдруг забудете или не сможете вовремя внести очередной платеж. Некоторые банки на первый раз прощают заемщика, только делают предупреждение. Другие сразу штрафуют. Третье. Выясните, можно ли гасить кредит досрочно. И удастся ли в этом случае сэкономить на процентах. Если нет, лучше платите по частям. И четвертое. Внимательно прочитайте банковский договор. Особенно обратите внимание на то, что напечатано мелким шрифтом. Возможно, это и есть самое важное. Убедитесь, что сведения в договоре не расходятся с тем, что вам только что сообщил кредитный менеджер. И только после этого ставьте свою подпись. Теперь остается наслаждаться купленной вещью и соблюдать условия договора. Кредит наличными на любые цели. Такие кредитные программы предлагают многие банки. Кредит можно взять на ремонт, покупку дорогой вещи, на турпутевку, просто на текущие расходы. Банк не интересует цель кредита, однако всем подряд он деньги не дает. Большинство банков потребует с потенциального заемщика справку о доходах, лучше по форме 2 НДФЛ, а также наличие поручителей, которым, кстати, тоже нужно обзавестись справками. Некоторые банки заявляют в рекламе, что кредит наличными можно получить без справки о доходах и поручителей, а принятие решения занимает всего 30 минут. Надо быть готовым к тому, что платежи по таким кредитам будут довольно высокими – 20-30% годовых. Это меньше, чем ставки по потребительским кредитам, но выше, чем по обеспеченным займам – автокредитам или ипотеке. Таким образом, банк страхуется от возможного невозврата денег. Кредиты наличными обычно выдаются на срок до 5 лет. Суммы обычно до 300 тысяч рублей, иногда больше миллион или даже 1,5 миллиона рублей. Прежде чем соглашаться на условия банка, обстоятельно побеседуйте с кредитным менеджером и внимательно прочитайте договор. Целевой кредит. Это прежде всего ипотечные и автокредиты. Полученные деньги можно использовать только на те цели, которые обозначены в договоре. Причем готовьтесь к тому, что наличными вы деньги не получите. Их банк переведет на счет той организации, которая продает вам квартиру или машину. Согласование такого кредита с банком занимает некоторое время, от 3 до 10 дней. В банк потребуется предоставить документы, заявление, где следует указать данные о себе, своей семье, имуществе, работе. Кроме того, необходима справка о доходах, желательно по форме 2 НДФЛ. Банк все данные обязательно проверит, может даже позвонить на работу с вопросом, а действительно ли тут числится такой сотрудник, и в бухгалтерию подтвердить справку. Если кредит одобрен, банк подготовит два документа – договор займа и договор залога. Договор займа содержит все условия выдачи кредита, сумму процента, комиссию, договор залога – свидетельство о том, что вы передаете банку в залог купленную вещь, квартиру или машину. И если вы кредит не вернете, банк имеет право наложить на это имущество взыскание. Другими словами, просто отобрать, продать и вернуть свои деньги. Договор залога накладывает на вас и другие ограничения. Купленную в кредит машину или квартиру нельзя будет продать или сдать в аренду без согласия банка. Приготовьтесь также к тому, что банк потребует в обязательном порядке застраховать квартиру или машину, а также вашу жизнь и трудоспособность. Страховка – это серьезные дополнительные расходы. Договор страхования придется перезаключать каждый год. Проценты по ипотечным кредитам и автокредитам устанавливаются самые низкие. Они находятся на уровне 10-15% годовых, в зависимости от срока кредита и того, насколько вы хорошо убедили банк в своей кредитоспособности. Сроки ипотечного кредита – 5-30 лет, автокредита – от 1 до 7 лет. Образовательный кредит. К целевым относится также кредит на получение платного образования. Главное отличие образовательного кредита от всех остальных состоит в том, что выплачивать его можно не сразу, а после окончания учебы. Поэтому предоставляется он, как правило, на срок до 11 лет. Первые 5-6 лет, пока человек учится в ВУЗе, кредит гасить не нужно, но за пользование деньгами начисляются проценты. Как только учеба закончена и выпускник устроился на работу, банк составляет график платежей, и в течение 5 лет кредит надо погасить. Максимальная сумма образовательного кредита – $25 000, процентные ставки достаточно высоки. В среднем 14-19% годовых. С учетом процентов по окончании срока кредитования вернуть банку придется порядка $38 000. Очень важно знать, что банк не выдает все деньги сразу. Они перечисляются на счет учебного заведения частями за год обучения или за семестр. И проценты начисляются только на уже выданную сумму. Кроме того, совершенно не обязательно брать займы на весь срок обучения. Например, на 2 или 3 года деньги у семьи есть, а на 2 последних года обучения нет. На этот срок тоже можно взять образовательный кредит. Следовательно, и сумма кредита будет меньше. Еще один момент. Получить кредит на учебу можно только после зачисления. И каждый семестр следует предоставлять в банк справку об успешной сдаче экзаменов. Правда, пока образовательные кредиты не пользуются в нашей стране большой популярностью, в кредит учатся меньше 1 от общего числа студентов. Кредитные карты. Сегодня все больше россиян заводят кредитные карты. Это удобно. Для получения кредита не надо каждый раз идти в банк и убеждать его в своей кредитоспособности. И если денег на какую-то покупку на карточке не хватает, банк автоматически доплатит недостающую сумму, то есть выдаст кредит. Чтобы завести кредитную карту, нужно предоставить в банк ряд документов. Прежде всего, это справка о доходах. Банк должен убедиться в вашей платежеспособности. Исходя из уровня вашей зарплаты, банк установит вам кредитный лимит, максимальную сумму, которую вы сможете взять в кредит по этой карте. Преимущества кредитных карт для заемщиков. Кредит на покупку какого-либо товара можно получить в любом месте, где есть терминал по приему пластиковых карт. По карте можно расплатиться сразу, можно также получить наличные в банкомате. Правда, за снятие наличных обычно берется определенный процент. Погашать кредит можно через банкомат, принимающий наличные, или пополнив свой счет в банке. Преимущества кредитных карт для банков. Банку не надо держать штат сотрудников в торговых точках. Он проверяет заемщика только один раз, когда выдает карту, причем эта проверка может быть проведена более тщательно, нежели та, которая осуществляется прямо в магазине. Банк приобретает постоянных клиентов. Тот, кто хотя бы один раз испробовал кредитную карту в действии, как правило, оценивает все преимущества, которые она дает, и пользуется ею снова и снова. Для банка это означает снижение риска невозврата. Ему легче строить отношения с постоянными клиентами, чем со случайными людьми. Кредитная карта с льготным периодом. Чтобы сэкономить при пользовании кредитом, нужно завести не просто кредитную карту, а специальную, с так называемым льготным периодом кредитования. Он может составлять 15, 30 или 60 дней. Если в течение этого времени всю сумму долго погасить, никаких процентов за пользование деньгами банк не возьмет. Во многих банках схема устроена так. В течение этого месяца вы делаете покупки. А, например, до 20 числа следующего гасите долг. Есть и другой вариант, когда льготный период отсчитывается с момента покупки. Например, потратили 10 тысяч рублей сегодня, значит, нужно расплатиться в течение 2 месяцев. Карточные кредиты удобны для получения в долг небольших сумм. Скажем, перекрутиться до зарплаты. А вот для крупных покупок, таких как машина, стоит все же брать отдельный кредит. Овердрафт. Овердрафт – разновидность краткосрочного кредита по банковской карте. Если денег для какой-то покупки на вашем счете не хватает, банк автоматически добавляет нужную сумму, даже если сама карта не кредитная. Овердрафт может быть разрешенным, то есть предварительно согласованным с банком, и неразрешенным, когда клиент выписывает чек или платежный документ, не имея на это разрешения банка. Карта с разрешенным овердрафтом – та же кредитная карта. Неразрешенный овердрафт может состояться, даже если вы расплачиваетесь дебетовой карточкой, которая не предусматривает выдачу кредита. Чаще всего подобные ситуации происходят за границей. Вернувшись из поездки, вы вдруг обнаруживаете, что на вашей карточке имеется задолженность. Произойти это могло очень просто – вы расплатились карточкой за границей в торговых точках, которые не имеют прямой связи с вашим банком. То есть там не было возможности послать в банк запрос и проверить, достаточно ли на карточке денег. В таких местах карты принимаются в оплату без предварительного разрешения банка. В России таких торговых точек очень мало. А вот за границей они встречаются довольно часто. Например, на автозаправках покупку на сумму, скажем, до 50 евро можно оплатить картой, и при этом не запрашивается авторизация у банка. Банк просто через какое-то время, например, через 5 дней, получает информацию о том, что была такая операция, и списывает эту сумму с клиента. За перерасход денег придется заплатить банку повышенные проценты. Процент по овердрафту начисляется ежедневно на непогашенный остаток. Если в среднем по рынку ставки по карточным кредитам составляют около 20% годовых, то за кредит, предоставленный сверх разрешенного лимита, это может быть 30% или немного более. Так что если вам продали товаров на сумму большую, чем есть у вас на счете, не думайте, что это сбой в системе. Когда вы вернетесь домой, деньги банку все равно придется отдать. И с процентами. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно четко контролировать свои расходы. Это можно сделать, либо сохраняя все чеки за совершенные покупки, либо получая информацию о состоянии счета от банка через интернет или с помощью СМС-сервиса. Поручители. При выдаче крупных кредитов Обычно это касается кредитов наличными. Большинство банков требуют поручительства третьих лиц. Поручителей, как правило, просят подтвердить свою кредитоспособность справкой о доходах по форме 2 НДФЛ или в свободной форме. Если вам предложили стать поручителем, не стоит относиться к этому легкомысленно. Главное, что необходимо сделать, это оценить финансовые возможности не только того, кто берет кредит, но и свои собственные. Дело в том, что поручитель наравне с заемщиком несет материальную ответственность по кредиту. Поручителю придется платить по чужому кредиту только в том случае, если заемщик уже точно не может вернуть деньги банку. Например, он потерял работу или, более того, трудоспособность. В первую очередь банк предъявит требования к заемщику. Если он платить не может, а его имущества не хватает, чтобы рассчитаться по обязательствам, вспоминают о поручителях. Если зарплаты поручителя не хватит для погашения долга, ему, возможно, придется расстаться со своим имуществом. Дифференцированные и аннуитентные платежи. Большинство банков предлагают своим заемщикам погашать кредит аннуитетными платежами. Это значит, что сам долг и начисленные проценты за весь период кредитования делятся на равные части, и заемщик каждый месяц платит банку одинаковую сумму. Например, вы взяли 100 тысяч долларов на 10 лет под 10% годовых. Если вы брали кредит с аннуитетными, то есть равными платежами, то платить банку придется по 1322 доллара в месяц. Реже встречаются кредитные программы с дифференцированными платежами. В этом случае сам кредит погашается равными частями, а процент начисляется на остаток задолженности. При такой системе с каждым месяцем общий размер платежа будет уменьшаться. Например, при кредите в 100 тысяч долларов на 10 лет под 10% годовых приготовьтесь платить по основному долгу 833 доллара. В первый месяц вместе с процентами выйдет 1700 долларов, но с каждым месяцем сумма платежа будет уменьшаться, и в последний месяц сумма процентов составит всего 7 долларов, а общая сумма платежа – 840 долларов. Аннуитетная система платежей более удобна для заемщика. Она позволяет более четко планировать свой бюджет. Зато дифференцированная система более выгодна, так как основной долг уменьшается быстрее, а проценты начисляются на остаток задолженности. В результате банку нужно будет выплатить в среднем на 10-15% меньше, чем при аннуитетной системе платежей. Впрочем, большинство банков не дают заемщикам возможности выбрать схему выплат по кредиту, а по умолчанию предлагают гасить его равными платежами. Поэтому, выбирая банк, обязательно уточните, как нужно будет выплачивать кредит и сколько в результате придется переплатить. Эффективная процентная ставка. Рекламируя свой кредитный продукт, банк, как правило, указывает процентную ставку. Например, кредит всего под 15% годовых. Однако заемщику нужно понимать, это не вся правда. Вся же правда заключается в том, что помимо основного процента за пользование кредитом, банк берет заемщика и дополнительные платежи. Это комиссия за открытие счета, за ведение счета, за перечисление денег и прочее. Таким образом, изначально заявленная ставка в 15% годовых превращается в 50%, 70%, а то и в 120%. Нельзя сказать, что банки обманывают заемщиков. Все дополнительные платежи они обязаны указывать в договоре. Только вот заемщик не всегда внимательно читает этот документ и способен разобраться в тонкостях юридического языка, а также суммировать все цифры, которые попадаются ему в глаза. Защититься от таких недоговоренностей можно единственным способом – попросить кредитного менеджера посчитать и назвать вам полную сумму, которую вы должны будете вернуть банку. На ее основе можно вычислить и эффективную процентную ставку, то есть ставку, включающую в себя все дополнительные платежи. Сегодня многие банки уходят от практики замалчивания платежей и ведут с клиентом откровенный диалог. Не стоит пугаться, если какой-то банк сообщает, что по его кредитам эффективная ставка составляет 50% годовых. Возможно, это и есть окончательная цифра, а в соседнем банке, который соблазняет 20%, реальная ставка даже больше. Кстати, в расчет эффективной процентной ставки стоит включать и расходы на страхование. Например, если вы берете автокредит или кредит на покупку квартиры, то вынуждены каждый год заключать договор страхования своего имущества. Это немалые деньги, и их вполне можно включить в цену кредита. Какие права имеет заемщик? Заемщику нужно понимать, что, обращаясь в банк за кредитом, он не является просящей стороной. Он такой же, как и банк, равноправный участник сделки кредитования. Заемщик получает деньги, банк на этом неплохо зарабатывает, поэтому заемщику следует знать свои права. Первое. Он имеет право получить всю достоверную информацию по кредиту, об условиях выдачи, об эффективной процентной ставке, об условиях погашения, а также о тех штрафных санкциях, которые банк может наложить в случае задержки платежа или невозврата денег. Второе. Он имеет право погасить кредит досрочно. Банки, кстати сказать, этого не любят. Они при этом теряют свои проценты, поэтому могут установить мораторий на досрочное погашение, например, на 3 месяца или полгода. Выгодно ли гасить кредит досрочно? Досрочно гасить кредит выгодно тогда, когда у банка не предусмотрено за это никаких штрафных санкций. В этом случае вы можете существенно сэкономить на процентах. Если же определенные штрафные санкции существуют, сначала сравните экономию процентов с тем штрафом, который вы заплатите банку при досрочном погашении. Если экономия на процентах больше, чем штраф, то тогда гасить кредит выгодно. Так, если вы погасите долгосрочный кредит в течение первых 3 лет, то вдвое сократите свои выплаты по кредитам. Кстати, сегодня Минфин готовит закон о потребительском кредитовании, который может запретить банкам брать штрафы за досрочное погашение кредита, но пока он существует только в проекте. Впрочем, если у вас появились свободные деньги, не спешите сразу отдавать их банку. Подумайте, может быть, вы сумеете использовать их с большей выгодой. Например, можно положить свободные деньги в паевой инвестиционный фонд. При средней доходности в 20% годовых вы не только не потеряете на процентах по кредиту, но еще и заработаете. Можно открыть себе пенсионный счет в негосударственном пенсионном фонде. Деньги будут работать на вас и пригодятся, когда вы выйдете на пенсию. Еще один вариант – купить полис долгосрочного страхования жизни. Он действует как вклад в пенсионном фонде, но имеет еще и рисковую составляющую. Что делать, если нет денег на погашение? Если вы понимаете, что не сможете внести ближайший платеж, следует немедленно обратиться в банк, объяснить свою ситуацию и по возможности подтвердить ее документально. Обычно кредиторы идут на уступки, ведь им невыгодно расторгать договор, дают отсрочку или увеличивают срок выплаты. Если кредит долгосрочный, а причиной невыплат является болезнь или потеря трудоспособности, то обязательства по погашению кредита переходят к страховщику. В крайнем случае купленное в кредит имущество продается, и задолженность перед банком погашается из этих средств. Коллекторские агентства. Если заемщик перестает платить, банк старается напомнить о себе всеми доступными ему способами. Например, присылает заемщику письмо с просьбой погасить очередной платеж или звонит по телефону. Ведь чаще всего причинами задержки платежей по кредиту являются стандартные ситуации, например, болезнь заемщика или его элементарная забывчивость. Если клиент в течение 2 месяцев так и не явился в банк, кредиторы могут подать на него в суд. но судебное разбирательство для банка сопряжено с большими затратами времени и денег. Поэтому многие банки выбирают другой путь, продают долг тем, кто лучше умеет убеждать, что пора вернуть деньги. Это специальные агентства по возврату долгов, или так называемые коллекторские агентства. Такие агентства используют любые методы, которые подействуют на заемщика и заставят его вернуть кредит. Среди них и вполне невинные звонки или письма с напоминаниями и уговорами, и угрожающие, например, обещание подать в суд. И методы психологического воздействия, например, которые порой находятся на грани этики и закона. Например, коллекторы могут непрерывно звонить соседям или коллегам по работе и говорить о том, что рядом должник, нечестный человек. Если это не действует, могут, к примеру, подбросить в квартиру дохлую кошку. Антиколлекторские агентства. В противовес коллекторским в России стали появляться так называемые антиколлекторские агентства – организации, которые помогают гражданам, имеющим просроченные долги, вести переговоры с кредиторами. За 1000 рублей специалисты антиколлекторского агентства подскажут, как вам следует поступить, если вы не можете больше платить по кредиту. За 3000 рублей проанализируют ваш кредитный договор и расскажут, как будет действовать банк, если у вас возникнут финансовые проблемы. А за 5000 всю процедуру получения кредита пройдут вместе с вами. В том числе помогут обнаружить подводные камни в договоре с банком. При этом речь идет не о том, чтобы помочь вам не платить по кредиту, а о том, чтобы подсказать вам, как грамотно и в рамках закона защитить свои интересы. Например, вы считаете, что уже погасили весь долг, а кредитор настаивает, что вы должны еще какую-то сумму. Нередко с подобными проблемами сталкиваются владельцы кредитных карт, особенно тех, которые банки рассылают по почте всем, кто хоть раз брал у них потребительский кредит. Или такая ситуация. Вы точно знаете, что через месяц ваши финансовые проблемы закончатся, а банк не хочет ждать. В этом случае антиколлекторы могут помочь вести переговоры с банком или с агентством по взысканию долгов. Или затянуть, причем совершенно законно, судебный процесс о взыскании с вас денег, чтобы вы могли начать выплаты. Кредитный кооператив. Занять деньги можно не только в банке. Существуют организации, которые выполняют аналогичные функции, хранят деньги вкладчиков и выдают займы. Это кредитные кооперативы. Сегодня в мире насчитывается более 43 тысяч кредитных кооперативов, в которых хранят деньги и получают кредиты 136 миллионов человек. В некоторых странах эти организации составляют реальную конкуренцию банкам. Впрочем, занять деньги в кредитном кооперативе или кредитном союзе может не каждый человек, а только тот, кто вступил в эту организацию, заплатил вступительный и паевой взносы. Все вместе это составляет в среднем от 100 до 300 рублей. В отличие от банка, в кооперативе можно взять долг любую сумму, даже 100 рублей, до зарплаты. Хранить деньги или брать займы в кредитном союзе иногда оказывается даже выгоднее, чем в банке. Процентные ставки по вкладам обычно бывают выше, чем банковские, потому что пайщики сами определяют условия, по которым осуществляет деятельность их кредитный кооператив. Они хотят прежде всего защитить свои деньги от инфляции. Средняя ставка на уровне 16-20%. Ставка по кредитам, как правило, выше, чем по вкладам. В среднем 20-30% годовых. Разница в процентах по вкладам и займам идет на зарплату работникам кооператива. В какой валюте брать кредит? Перед будущими заемщиками часто встает вопрос, в какой валюте брать кредит – в долларах, евро или рублях. Ответ зависит от того, краткосрочный или долгосрочный кредит вам необходим, а также от того, в какой валюте надо осуществлять платеж – за товар или услугу. Если кредит краткосрочный, не более 3-5 лет, то его сегодня выгоднее брать в долларах. Ставки по валютным кредитам несколько ниже, чем по рублевым. К тому же, если курс доллара будет снижаться или хотя бы оставаться стабильным, заемщик может даже выиграть. Ведь сумма в рублях, которую нужно будет в результате вернуть, тоже будет уменьшаться. Кроме того, если оплата принимается в долларах, то долларовый кредит брать, безусловно, выгоднее. Не придется терять деньги на переводе из одной валюты в другую. Часто это 1% от суммы перевода. При крупных суммах довольно существенные деньги. То же самое относится к займам в рублях или евро, хотя здесь есть один нюанс. Например, автосалоны сегодня переводят свои расчеты из долларов в евро или рубли. Однако при падающем долларе кредит на машину все равно выгоднее брать в американской валюте. За перевод в другую валюту, конечно, придется заплатить банку небольшую комиссию, но зато потом вы будете этот кредит гасить долларами, что может оказаться выгоднее. При росте курсов иностранных валют кредит на покупку той же машины выгоднее брать в той валюте, в которой установлены цены на нее. Если же кредит долгосрочный, например, на 10, 15, 20 лет, то предпочтительнее брать его в рублях. Неизвестно, что за этот срок станет с долларом или евро. Кроме того, зарплату вы получаете в рублях, а значит, сможете более точно рассчитать свои платежи.